Катя вдруг вспомнила, как на какой-то праздник, то ли на 7 ноября, то ли на 1 мая, у них дома собрались подруги матери, с которыми она сидела. Они все были старше ее. Многие из них отмотали по лагерям больше 20 лет. Сухие жилистые старухи почти все курили папиросы «Беломор» или «Казбек», пили водку из стаканов и хрипло смеялись. К матери они относились снисходительно-покровительственно. Но мать у Кати тоже была не подарок, и на колкости отвечала колкостями, и даже позволяла себе жалеть этих злых и жилистых старух. — Антонина, а ты помнишь Фриду Розенблюм? — А, это вот ту, которая была в Инте? — переспросила Антонина, седая, коротко подстриженная, с папиросой, зажатой в углу рта. «Вот, — Вот-вот-вот, она самая. Ты знаешь, ее тоже реабилитировали. — Почему тоже? — переспросила Антонина. — Реабилитировали всех, кто проходил по 58-й. — Но она же была ярая троцкистка! — стукнула кулаком по столу Галина. Кажется, ее так звали. Располневшая старуха с дряблым отечным лицом. — Она была террористка! — Ты тоже проходила как террористка! — усмехнулась третья старушенция. Маленькая, черная, как мышь, на верхней губе у нее даже были заметны черные усики. — Я не была террористкой! Ты это прекрасно знаешь! — Ирония твоя неуместна, Полина! Мое дело было сфабриковано. — А ее не было сфабриковано? — вновь усмехнулась Полина. Она сама сколько раз говорила в лагере, что хотела убить Сталина. Она сколько раз заявляла всем, что разделяет взгляды Троцкого. — Зло возражала Галина. Мать Кати слушала, весело поглядывая на старух. Они напоминали в эти минуты ссорящихся мальчишек. — Ну и что? Ну, разделяла, — проговорила Антонина. — Так почему ее реабилитировали? — А тебе что, жалко? — Жалко! — почти выкрикнула Галина. — Я член партии с 20-го года и всегда боролась против фракционеров и отщепенцев. И в 27-м я была против платформы Троцкого. — И Бухарина, и Зиновьева, — с усмешкой добавила Полина. — Да, и Бухарина, и Зиновьева, и других врагов народа. Галина, трясущейся рукой, налила в стакан водки и совсем по-мужски залпом выпила. — Ох, и стерва же ты, Галина! — с легкой укоризной произнесла Антонина. Она была, кажется, старше всех. — За что ты 18 лет посла белых медведей, а? За товарища Сталина? — Да будь он проклят, твой Сталин! — Он такой же мой, как и твой, — парировала Антонина и тоже налила себе в стакан водки и выпила залпом, затянула с папиросой. — Я всегда верила в партию. И верю до сих пор, нравится вам это или нет, а мне плевать. Ха-ха-ха! — по слогам произнесла Антонина, даже не улыбнувшись. — Ты слышишь, Полина? Она верит в партию. Хо-хо-хо! — также по слогам произнесла Полина, и ее черные усики на верхней губе воинственно топорщились. — Вам этого не понять! И мне на вас! И тут расхохоталась мать Кати, Ольга. Она хохотала, откинувшись на спинку стула, и старухи смотрели на нее несколько озадаченно, не зная, как реагировать, обидеться или рассмеяться следом за ней. — Ну что за люди? — сквозь смех выговаривала Ольга Александровна. — Ну что за народ? Что за страна? Боже мой, я не могу! И она продолжала смеяться, не в силах остановиться. Да, Оленька, тебе это понять трудно, — проговорила Галина. — Ты ведь никогда не была в партии. — А все равно червонец отбарабанила, — усмехнулась Антонина. Ольга Александровна перестала смеяться. В глазах у нее стояли слезы. Она взяла бутылку, разлила всем по стаканам. — А давайте лучше выпьем, бабоньки, и забудем про все это. — Катенька, ты посмотри, там картошка не подгорела? Катя, сидевшая до этого за столом ни жива, ни мертва, молча поднялась и пошла на кухню. Уже оттуда она слышала, как старухи разговаривали. — А ты помнишь майора Незабудька? — это голос Полины. — Какого Незабудька? — Ну, который зоной командовал в Красноярске. — Нет, не помню. — Ты слышишь, Галь, полгода была с этим майором, а теперь не помнит. Ну какая, а? «Ах, Незабудька!» — отозвалась Антонина. «Ну, как же, как же! Да, видный такой был мужик, только слабоват!» И старухи дружно расхохотались. «Один раз и сразу засыпал», — сквозь смех говорила Антонина. «Вот у Оленьки был ухажер! Это да!» — говорила Галина. «Сам товарищ генерал Андрей Гаврилович Шилков!» «Ой, Галь, Галь, не надо!» «Это голос матери», — отмечала про себя Катя, помешивая ножом шипящую на сковороде картошку. «Ну, чё не надо? Чё не надо?» — подала голос Полина. «Повезло тебе тогда, дурёхе, а то бы с голоду ноги протянула!» «А небось, а, как племенной жеребец, да? А, Оль!» — весело спрашивала Антонина. — Вид-то у него был геройский. — Да ну вас, похабницы! Это опять голос матери. — А что тут такого, Олька? Дело житейское. Любовь, она всегда любовь. — Да какая любовь? Скажите тоже. — Ну только не бреши! — ей хидничал голос Полины. — Он, когда в клуб на концерт приезжал, ты даже пела по-другому. Рдела вся, как роза. Ой-ой, ну хватит вам. Хватит. Еще Катька услышит. Да брось ты, взрослая девка. Она уж больше тебя про это дело знает. И вновь слышался дружный старушечий смех, и звяканье стаканов, и негромкие голоса. Ой, бабы, за все, что было. За то, что живы. Слава тебе, Господи! А чё это ты Господа поминать-то стала? Вроде из партии-то не вышла. Вышла, не вышла, когда смертушка в глаза заглядывает. Поневоле Бога вспомнишь. Катя принесла жареную картошку, разложила гостям и матери по тарелкам. И они опять выпили с шутками, прибаутками. Стали закусывать, все говорили, говорили, говорили. Вспоминали бесчисленные истории своей лагерной жизни. И все они были страшноватыми до жути. А старухи смеялись, подтрунивали друг над другом, и были они такие сухие, крепкие, точно выточенные из камня. Много позже, когда Катя, уже будучи в Америке, мучилась над воспоминаниями о матери, над сценарием будущего фильма, она впервые задумалась над тем, что же все-таки помогало и помогло этим сотням тысяч, миллионам других таких же женщин выжить в невероятных условиях, где человеческая жизнь не стоила и копейки, где на их глазах люди умирали бесчетно, где подлость и низость, казалось, возобладали над всеми другими людскими отношениями, где царствовал знаменитый девиз-поговорка «Сегодня умрешь ты, а завтра я», где в сознании людей намертво впаивались три главных условия лагерной жизни. Не верь, не бойся, не проси. Где человек человеку был даже не волк, потому что в отношениях волков все же существует какой-то кодекс волчьей чести, а самый лютый — заклятый враг. Катя не могла понять, каким образом, прожив по 15-20 лет такой вот адской жизни, они, эти старухи, сохранили способность смеяться, дружить и вообще способность жить дальше. И даже строить какие-то бредовые планы на будущее, рассуждать о партии, о коммунизме, который неминуемо ожидает в будущем все человечество. И сколько Катя не мучилась над этими вопросами, ответа не находила. В доме матери появлялись и другие люди. Давние лагерные знакомые, с которыми судьба ненадолго сводила мать, и которые теперь разыскивали ее, приезжали в гости. Никогда ничего им не было нужно. Только обняться и повидаться, поговорить, повспоминать под рюмку водки. Совсем разные были люди. Со злобинкой, и весельчаки-добряки, хитроватые и воплощение простодушия. И только одно качество объединяло их всех — удивительное жизнелюбие. Часто она вспоминала слова из стихотворения Владимира Маяковского «Гвозди бы делать из этих людей». И странное раздражение закипало в душе Кати против этих людей и даже против матери, особенно когда она слышала, как они защищают советскую власть и компартию, с какой страстью они пытались доказать, что все случившееся на протяжении 70 лет власти большевиков было цепью трагических ошибок. А само стратегическое направление развития человечества, сама коммунистическая идея верна и непорочна. Эта идея, словно раковая опухоль, своими метастазами проела все их существо, мозг, душу. Эта идея владела ими безраздельно. И они не в силах были отказаться от нее, даже если бы и захотели. Да и что значит отказаться? Это означало бы отказаться от всей своей жизни, потраченной на борьбу за торжество этой самой идеи. Это означало бы признаться самому себе, что ты всю жизнь свою служил дьяволу, что ты губил и угнетал, грабил и вершил неправедный суд, а потом то же самое творили другие. И все это во имя дьявольского искушения сделать всех равными братьями, да еще и свободными. Катя отчетливо не осознавала всего этого. Мысли ее бродили вокруг да около, и только смутные догадки касались ее сознания. Особенно, когда она пыталась понять, почему все эти железные старухи, эти знакомые матери, мужчины и женщины, сидевшие вместе с ней в лагерях, в тех или иных командировках, вызывали у Кати глухое подспудное раздражение и даже неприязнь. Особенно, когда они пытались доказать, что все, что не творилось на их родине, творилось не зря. Что, как говорится, жертвы были не напрасны. И только однажды старый знакомый матери, тоже отсидевший 12 лет, с 45 по 57, сказал как-то Кате, когда они выпивали на кухне. «Понимаешь, милая моя девочка, — сказал этот человек. Звали его Степаном Антоновичем. Идея эта так завораживающе привлекательна на вид, так ласкает слух человека, особенно человека обездоленного, что он верит в нее сходу. Сразу он влюбляется в нее, как в женщину. И ведь действительно, а что может быть прекраснее? Сделать сразу всех счастливыми, богатыми, свободными, равными. Главное, сразу и всех. Но вот когда люди начинают воплощать, так сказать, эту любимую идею в жизнь, вот тут-то вся бодяга и начинается. Тут-то как раз и льется кровь, и летят головы, и губятся невинные жизни, и, наломав кровавых дров, люди удивляются и озлобляются от недоумения. Почему же не наступило это самое равенство и братство? Ну почему все не стали богатыми и уж тем более счастливыми?